Гномов мы потеряли первыми. Причем обоих сразу, хотя не Туром из-за рыбьего хвоста бежал чуть отставая. Они оба рухнули в бездну, разверзшуюся там, где все мы только что пронеслись толпой. И кто бы счел пройденный участок опасным? За нашими спинами раздалась только крепкая гномья ругань, боевой клич, бей-руби-руби-бей, да страшный скрежет исполинских челюстей. Вторым ушел эльф. Остроухова сгребла металлическая сеть, неожиданно выпрыгнувшая из стены справа, и его мигом втянула куда-то за решетку. Там было недостаточно темно, и, по-моему, голодный блеск глаз исполинских тигров успели заметить все. Третьим пал Гроль. Он могучей грудью вытолкнул нас вперед, а сам исчез во вспышке пламени. Бедолага даже вскрикнуть не успел, как сверху, словно черное проклятие, обрушилась целая лавина здоровенных камней, погребая его и намертво закупоривая нам обратный путь. Быть может, только поэтому мы и не остановились, а по инерции, пролетев еще шагов 5-6, замерли, едва не уткнувшись носами в большую кованую дверь. Фактически получается все. Прибыли. «Мы прошли?» — недоверчиво выдохнул Эшли. Его рукав был мокрым и красным, но рана оказалась скользящая, артерии не задеты. Сун молча вытянул из своей кольчуги 4 маленьких стальных дротика и демонстративно бросил их на пол. Пятый шел ниже и почти насквозь прошил щиколотку. Мы хотели вытащить, но наемница не позволила. Лучше пока похромать так, чем медленно слабеть от потери крови. Я сам отделался легче всех. Пара шишек, тройка ожогов, десяток несущественных царапин. Просто повезло, бывает же так. «Ну что, зайдем?» Невесело улыбнулся наш наниматель. «В конце концов, все загадки вели нас именно сюда. Невежливо было бы пройти такой путь и повернуть на самом пороге желанной цели». А он очень изменился, этот изнеженный столичный мальчик. Стал сильным, научился выживать, держать руку друга. Теперь я сам, пожалуй, охотно пошел бы с ним в любое приключение, если, конечно, нам как-то удастся пережить это. Сун улыбнулась мне, а я ей. Иногда достаточно вот так просто улыбнуться, и все. Слова лишние, объяснения и клятвы тоже. Она отличная девушка, и эта дурацкая маска ей совершенно ни к чему. Хорошо, что мне не пришлось ее убивать, потому что она мне нравится. Очень, очень, очень. «Пошли!» Мы дружно в 6 рук толкнули дверь, она поддалась на удивление легко. «Входите, входите, не заперто». Вот вроде бы простые, гостеприимные, даже теплые слова. А какое неприятное впечатление. Мы рвались сюда через боль, кровь, сражения. Теряли силы и друзей. Мы дошли не все. Мы решительно хотели. А нам так просто говорят: «Заходите». А вот не зайдем. Тьфу, глупость какая лезет в голову. Отступать-то все равно некуда. Проход завален камнями, похоронившими Гролля. И это... непонятное жжение над лопаткой. Больно! «Малыш, что с тобой?» Сун и Эшли еле успели подхватить меня. Перед глазами плескались разноцветные круги. Я потерял сознание... Просто очень больно стало вдруг, и главное, непонятно с чего. Вроде ничего ядовитого не съел. «Может быть, вы все-таки зайдете?» Медоточиво продолжал голос Верховный. «Или мне повторить приглашение еще раз? Ты ведь отлично его чувствуешь, Арк!» «Ящерка!» Наемница, поняв меня с полувзгляда, помогла опустить рубашку. «Так и есть. Изрядно вывернув шею, мне все же удалось увидеть эту гадскую наколку. Ящерка вернула себе хвост. Теперь ведьмы могут управлять мною, как когда-то управляли Сун. На мгновение мне стало действительно страшно. Какая досада! Мы вошли внутрь, и дверь за нашими спинами мгновенно захлопнулась, оставив нас в кромешной темноте. О, как я забывчива! Минуточку, милые гости, сейчас будет свет! Яркая вспышка так резанула по глазам, что виски отдались болью. Мой хозяин рухнул на колени рядом, закрыв лицо руками и ругаясь так грязно, как только он мог себе позволить при его высшем образовании. Сун была единственной, кто сохранил самообладание. Я не видел, но каким-то образом почувствовал, как она без вздоха вырвала метательный дротик из своей ноги. «Я знала, что вы придете!» Столь же любезно продолжал голос, и в глубине залитого невыносимым сиянием зала возникла кажущаяся призрачная фигура. «У меня было мало времени достойно подготовиться к встрече. Прискорбно, но, думаю, вы не обидитесь. Тебе не очень больно, маленький Аарх?» «Будь ты проклята!» — с наслаждением прошептала наемница, и острая метательная стрелка злобно свистнула в воздухе. На таком расстоянии не мог бы промахнуться и начинающий воин. Дротик вонзился ведьме в горло. «Спасибо!» — проскрипел я зубами. «Не за что!» — пошутила Сун. «То есть я склонен предполагать, что здесь имела место некая шутка, потому что фигура продолжала двигаться, как ни в чем не бывало». «Все герои одинаковы, вас так несложно провести». Свет стал приглушеннее и мягче, комната обрела четкие очертания. Мы находились в спальне Верховной. Она сама сидела на подушках в центре большой четырехспальной кровати. Стены были увешаны оружием, охотничьими трофеями, щитами, гербами и картинами. В одной из них, изображавших саму Верховную в полный рост, и торчал стальной дротик Сун. «Конечно, я ранена, но не так беспомощно, как могло ошибочно показаться кому-то из сестер». На этот раз главная ведьма блуждающего замка была одета лишь в тонкое черное платье, оставляющее открытыми плечи и грудь. Левая рука покоилась на перевязи, а ее лицо, все еще сохранившее остатки былой красоты, казалось безумно порочным. Обычные женщины к 30 годам сохраняются гораздо лучше. «Итак, вы трое сумели пройти в святая святых, личные покои Верховной. Надо ли мне спрашивать, кто вам в этом помог?» Мы молчали. Я, потому что не мог вымолвить ни слова, проклятая ящерица перебралась мне на шею и жгла, словно раскаленное клеймо. Сун стояла презрительно выпрямившись, безоружная, но гордая, а оправившийся Эшли осторожно перевязывал ей ногу обрывком своей несвежей рубашки. «А ведь вас было гораздо больше. Неужели остальные не захотели меня навестить? Как это невежливо с их стороны!» «Парни, у этой стервы не так много сил», — одними губами показала наша подруга. Я ответил сдержанным кивком. Щуплый граф не понял ничего. «Сун, девочка моя, ты что-то сказала? Будь добра, повтори мне на ушко». Верховная подняла здоровую руку и сделала призывное движение пальчиками. В одно мгновение наемницу взметнуло под потолок и неведомой силой распластало по стене. «Да, ты права, дорогуша. Треклятая рана все еще дает о себе знать. К нашему глубокому стыду мы до сих пор не научились подчинять себе железо. Но прежде чем входить сюда, вам стоило бы знать кое-какие вещи. Верховная расселась поудобнее и перевела чуть удивленный взгляд на вставшего Эшли.